И вдруг... Дорогая, милая Мария, откройте глаза. Добрые, радостные вести. Господин Дроссельмейр, вы живы, живы. Мария, моя храбрая и прекрасная подруга. Мышиный король повержен. Вы вдохнули в меня рыцарскую отвагу. Вы придали мощь моей руке. Вы помогли мне победить моего врага. Вы спасли мне жизнь, Мари. Доставьте же мне счастье, Мари. Пойдемте со мной в мою королевскую столицу, в мой кукольный город. Я покажу вам свои владения. Не откажите мне. Я пойду с вами, господин Дроссельмейр, но только недалеко и ненадолго. Мне нужно быстрее вернуться домой. Я поведу вас самой короткой дорогой. Дайте мне вашу руку. И на минуту закройте глаза. Королевство. В нем очень много сладостей. Чистого сахара. Хотите посмотреть, как они танцуют? О, да, конечно. Это мои шоколадные арабчата. Они помогут нам переправиться через Розовое озеро на ту сторону, в мою столицу. Мои арабчата очень веселый народ, Мари. Им непременно нужно танцевать по дороге. Такой уж у них нрав.